Короткие рассказы для детей. История 7. Один человек сделал большой ужин и позвал многих. Евангелие от Луки, 14 глава, 16 стих. Господь Иисус Христос рассказал однажды Своим ученикам интересную историю-притчу о человеке, который приглашал гостей к ужину. Когда ужин был готов, Он послал Своих вестников созывать гостей. Но приглашенные вовсе не хотели прийти. У каждого нашлась причина для оправдания. Первый сказал: «Я купил землю, и мне нужно пойти осмотреть ее». Второй сказал: «Я купил себе волов и иду испытать их». Третий сказал: «Я недавно женился и теперь должен побыть с женой, не могу же я ее оставить одну. Пожалуйста, извини меня». Тогда господин, приготовивший этот праздничный ужин, сильно рассердился. Он сказал своим вестникам: «Пойдите скорее по улицам и найдите бедных и больных людей, тех, кто ослеп или имеет только одну ногу, и пригласите их к нашему ужину». И что же? Много, очень много людей пришло с улицы. Эти люди не знали хозяина, пригласившего их на ужин, но он их знал. За столом были еще свободные места, и хозяин послал своих вестников еще раз и сказал: «Позовите еще с других улиц и закоулков людей на наш праздник, чтобы мы могли в радости есть и пить». Кто же этот хозяин, дорогие дети? Это Господь Иисус Христос. Он радуется, когда мы отзываемся на Его приглашение. Он хочет, чтобы мы были всегда рядом с Ним. Ему нравится, когда мы гостеприимны и приглашаем гостей к себе. Важно, чтобы мы не забывали читать Библию и за все благодарить Господа. Все, что мы имеем, дарит нам наш Небесный Отец. Давайте теперь будем молиться и благодарить Господа, что Он всех нас приглашает к себе на небо, чтобы там радоваться вместе с Ним. Попросим Его научить нас быть гостеприимными и не стыдиться рассказывать гостям о Господе и Его помощи в нашей жизни.